по случаю 50-летия со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН, 8 августа АСЕАНовский комитет в Корейской Народно-Демократической Республике устроил прием в Тэдунганском доме дипкорпуса в Пиняне. На прием были приглашены министры внешнеэкономических дел Ким Ён Джэ и другие соответствующие работники, диппредставители и представители международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике. В нем приняли участие председатель АСЕАНовского комитета в Каиндер Бам Банг Хиндраста, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия, чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Фан Бьет Хун, чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-Демократической Республики Фон Кам Интабори, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Камбоджа Син Вун Тон и другие сотрудники посольств стран-членов АСЕАН в Корейской Народно-Демократической Республике.